Пролог. Из дневника Его Императорского Величества Великого Князя Георгия Александровича. 23 января 1899 года. Сегодня грустный юбилей в моей жизни. Вот уже минуло 8 лет, как закончилась моя служба в Российском Императорском флоте. Эти печальные для меня дни останутся в памяти до конца моей жизни, который, как я ясно понимаю, уже близок. Об этом мне говорят и красные пятна на моем платке, и глаза врачей, которые они прячут от меня. А как прекрасно начиналось то злосчастное плавание на броненосном фрегате «Память Азова». Встреча с Ники в Триесте, а дальше были великие пирамиды в Египте, усыпальница великих моголов в Индии. А потом был тот злосчастный декабрь, когда адмирал Корнилов и «Память Азова» стояли на якоре на бомбейском рейде, и я почувствовал, что заболел. И окончательный диагноз – чахотка. Сейчас я понимаю, что виной всего этого была моя беспечность. Сначала проводы после бала на Азове, мадемуазель Н. на катере по холодному рейду в легком сюртуке, а затем сон у открытого окна на ледяном сквозняке вагона поезда после поездки к пирамидам в Египте. В это очень тяжелое для меня время, как луч света в темном царстве, было то незабываемое прощание моряков со мной, когда к трапу памяти Азова для переправы на адмирал Корнилов для меня подали катер, на котором гребцами были офицеры фрегата, а на руле сам командир, милый Н.Н. Ламен. А как самозабвенно кричали «Ура!» команды кораблей, когда мы покидали гавань. 1 февраля 1899 года. Я чувствую себя совершенно одиноким. Вокруг высокие горы, как тюремные стены, и только единственное, что скрашивает мою жизнь здесь, в Аббас-Тумане, это моя отрада – обсерватория. Как часто, смотря на холодные величественные звезды, я ловлю себя на мысли, что хочу воззвать Господу нашему, явить милость и милосердие. Помоги рабу твоему, Георгию. Ведь это так тяжко осознавать в 27 лет, что жизнь уходит из меня, как песок меж пальцев, и что, возможно, я не доживу и до 28 лет. 12 февраля 1899 года. Этой ночью мне снился очень красивый, но непонятный сон. Я сижу на мотораде. Впереди и рядом другие очень странных очертаний, разноцветные. На них пилоты в облегающих одеждах и в шлемах наподобие рыцарских. Я чувствую, что волнуюсь. Человек в красном машет флагом, все срываются с места, но я быстрее всех. За пару мгновений разгоняюсь до огромной, совершенно невообразимой скорости. Впереди поворот. Его невозможно проехать даже и в пятеро тише, но мой моторад, вдруг не сбрасывая скорости, почти ложится на бок и едет, послушный малейшему моему движению. Я знаю, что это гонка, и я должен ее выиграть. Но вдруг меня обгоняет черный моторад с номером 14. Это невероятно, но он едет еще быстрее меня, и в результате закончил гонку я только третьим. Проснулся с мыслью, что мне надо больше тренироваться. Очень странный сон, и откуда такие слова? Гонки, тренироваться. 14 февраля 1899 года. Я не знаю, что же мне делать. Этот сон мне снится уже третью ночь. Сегодня исповедовался отцу Константину, рассказал ему о моих снах и попросил совета. Он был явно в смущении и сказал, что я должен больше молиться, и Господь явит мне милость. Боже, помоги рабу твоему, Георгию. 15 февраля 1899 года. Сегодня я понял, что этот сон есть знак свыше, и я должен научиться искусству езды на мотораде. Решил не откладывать дело в долгий ящик. Вызвал к себе моего управляющего и попросил выбрать самую совершенную и быструю модель моторада. 27 февраля 1899 года. Управляющий доложил, что самым совершенным моторадом является мотоциклет, производство фирмы братьев Вернер. Их последняя модель в прошлом году экспонировалась в велосипедном салоне и приобрела большую известность быстроходностью, так как позволяла достичь максимальной скорости 35 верст в час. Фирма братьев Вернер, кстати, русских подданных, имеет магазин в Москве на Петровских линиях в доме Полякова, откуда они могут прислать моторад и механика, чтобы его собрать. К тому же их московский представитель, один из братьев Вернеров, Ипполит Антонович, узнав, для кого мы покупаем моторад, любезно вызвался сопровождать груз и дать мне несколько уроков езды на мотораде. Мелькают по сторонам последние домики, и теперь впереди только дорога. Скорее тропа, по которой я еду на антикварном мотоцикле. Гора слева, и не то обрыв, не то вообще ущелье справа. Крым? Впереди небольшая осыпь. За ней левый поворот. Да что же я делаю? Заднее колесо сносит. Почему-то даже не пытаюсь применить контрруление. Ногами тоже не работаю. Переднее колесо входит в занос, и мотоцикл кувыркается. Как будто забыв абсолютно все навыки, я даже не пытаюсь оттолкнуться от падающей лайбы и сгруппироваться. Сильный удар вывернутым рулем в грудь. Ребра сломаны. Во рту кровь. Все, конец. Больше ничего делать не надо. Осталось только немного подождать, пока из меня вытечет жизнь. И тогда я проснусь. Вот зараза, да что же это за дерьмо такое мне снится? Яркое в цвете и даже с запахами. И вторую ночь подряд. Хорошо еще, что я от природы не нервный. Более впечатлительная личность уже неслась бы к психиатру за таблетками или к экстрасенсу на рихтовку кармы. А меня хватает только на вялое недоумение, с чего это сны такие одинаковые. Кстати, мысль. Если опять приснится оно же, можно попытаться сравнить, действительно ли картинки абсолютно совпадают или просто похожи. Больше в тот день ничего интересного, кроме заклинившего колена, на одном из клиентских скутеров не было. А ночью я третий раз посмотрел тот же сон. Никаких, даже самых мелких отличий от первых двух просмотров зафиксировать не удалось. Выходной. Валяюсь на диване и пытаюсь заставить себя мыслить. Итак, что мы имеем с гуся? Три одинаковых, во всяком случае, на мой взгляд, неразличимых сна подряд. Идеи. Первое. Едет крыша. Неконструктивно, однако. Вторая. Какая-то сволочь изобрела аппаратуру трансляции снов и теперь испытывает ее, гоняя мне один и тот же ролик. В принципе, возможно, но почему такой странный выбор сюжета? Третья. Сон вещей. Типа, и куда ж ты, козел старый, еще и на мотоциклах гонять лезешь? Вот они, мотогонки-то, чем кончаются. Как-то я небольшой спец по вещим снам, может обратиться к профессионалам? Еще бы понять, как среди сотен шарлатанов отыскать одного, который не совсем. Так что попробую сам. Представим себе, я внял и ни в каких мотокроссах, ни в Крыму, ни на Кавказе участвовать не буду. Так вроде и не собирался. Я больше по шоссейно-кольцевым, и ближайший этап в Курске. Там ничего даже отдаленно похожего на пейзажи из сна отродясь не было. И не тянет снившееся мне на мотокросс. Скорее, это что-то вроде первой поездки чайника. Вот именно. Продолжим. Четвертое. Это не я там еду. Я просто ухитряюсь телепатически. А что, никто меня еще не уличал в отсутствии соответствующих талантов вроде... Телепатически видеть кусок чьей-то жизни. Причем, судя по содержанию, этот кусок финальный. Попробуем поглубже развить эту мысль. Итак, кто-то вбухал очень неслабые деньги в мотоцикл начала прошлого века, которых вообще-то сохранились единицы. Абсолютно не умея ездить, данный оригинал намылился кататься по горам, где и убился. Причем, когда я спал, а у него там был день. И это было позапозавчера, если первый сон шел в прямом эфире. Такая новость уже вовсю должна была бы обсуждаться в интернете, если только дело не происходило в каком-нибудь южноамериканском или новозеландском медвежьем углу, и трупик еще не нашли. Или же все сны были в записи. Этакий привет из прошлого. Кстати, если из достаточно далекого прошлого, то и мотоцикл по тем временам мог быть не раритетом, и нулевая квалификация пилота вполне объяснима. Может, это даже какой-нибудь мой предок, типа сводного троюродного прадедушки, прорезался. Чем-то мне эта версия нравится больше других. Кстати, я данный сон смотрю от первого лица. А смогу ли я вмешаться? Чуть сбросить скорость и довернуть руль, и предок выживет. А выжив, глядишь, еще и сотворит что-нибудь этакое. Вряд ли, конечно, но все равно интересно. Так что будем посмотреть.